быстрое распространение модернизма во Франции, Пий X называл модернизм французской болезнью, в Италии, Германии, Англии, Соединенных Штатах Америки, очень напугало итальянскую церковную иерархию, среди которой были сильны средневековые традиции. Итальянские церковники, контролировавшие центральный аппарат католической церкви, римскую курию и по традиции из своей среды избиравшие папу, в частности опасались с победой модернистских тенденций потерять свое привилегированное положение в церкви. Правление Пия X отмечено ожесточенной борьбой против новой ереси начала XX века, модернизма и социальных католиков. Пий X особое внимание уделял деятельности конгрегации инквизиции, которую мобилизовал на борьбу с модернизмом. Одним из первых его актов был декрет от 17 декабря 1903 года, которым он поручал этой конгрегации подбор кандидатов на епископские должности. Некоторое время спустя папа ей же поручил выдачу индульгенций. Положения модернизма были осуждены Пием X в декрете, опубликованном 3 июля 1907 года, в котором предавались анафеме 65 модернистских заблуждений и в более развернутом виде в энциклике от 8 сентября этого же года. В последнем документе папа повелевал создать во всех епархиях католической церкви специальные комитеты бдительности по слежке за деятельностью и писаниями модернистов. По прямому указанию Пия X была создана тайная организация под руководством его доверенного человека, прелата Бенини, благочестивое содружество, известное также под названием Сапиньер, которая вела наблюдение и слежку за всеми церковными иерархами, включая кардиналов, на предмет выявления их модернистских симпатий. В церкви вновь воцарилась атмосфера страха, взаимного недоверия, доносов, анонимных обвинений и интриг. Уличенные иерархи смещались со своих постов, подвергались преследованиям со стороны конгрегации инквизиции, в случае же упорства — отлучались от церкви и предавались анафеме. Пий X в 1910 году ввел специальную антимодернистскую присягу, присягу на верность вере, которую были обязаны принести профессора католических богословских факультетов, лица духовного звания, перед посвящением в следующую духовную степень, все служащие епископских курий, все служащие ватиканских учреждений, проповедники и главы монашеских конгрегаций. В то же самое время протесты против инквизиционных методов преследования инакомыслящих заставили Папу Римского изменить одиозное название священной конгрегации Римской и Вселенской инквизиции, изменить на новое. Конституцией от 29 июня 1908 года оно было изменено на священную конгрегацию священного судилища, канцелярии. Но от этого новшества содержание ее деятельности не изменилось, и под новым названием она продолжала выполнять прежние функции, бороться против всего прогрессивного как внутри, так и за пределами церкви. Пий X с крайним недоверием относился к массовым движениям христианско-демократического характера, выступавшим за проведение буржуазно-демократических реформ. В Италии это движение выступало за активное участие католиков в политической жизни страны, что противоречило установке Ватикана на бойкот итальянского государства. К тому же Пий X опасался, как бы это движение не подпало под влияние социалистов. В 1906 году он предложил распустить массовую католическую организацию «Опера Деи Конгресси» и отлучил от церкви демохристианского лидера священника Ромола Мури, включив его писание в индекс запрещенных книг. В 1910 году такие же репрессивные меры были приняты против французских демохристианских организаций «Силон», основанной в 1889 году группой католиков во главе с Марком Санье и выступавшей за примирение церкви с республикой и против союза церкви с реакцией. По требованию Пия X Силон прекратил свою деятельность.